Глава 29. Спасский Виктор Алексеевич. Я всю жизнь мечтал о сыне. Наследник, моя плоть и кровь, мое второе я. Как же судьба к нам несправедлива. Где ее носит? В очередной раз я допытывал своего помощника, а тот в ответ лишь поджимал губы. Ужасная привычка, ненавижу. Сейчас меня вообще все раздражают. Дела в последнее время не ахти. Каждая сволочь, возомнившая себя царем, пытается мне вставить палки в колеса. Но обломаются, и не таких обламывали. Я прошел суровую школу 90-х и сумел остаться на плаву. Обзавелся связями, выждал время и ударил своим врагам по самым больным местам, когда никто не ожидал. Да и по ходу со счетов меня даже успели списать. Не вышло. Получили сполна. Я им наглядно продемонстрировал, кто такой спас. Да и сейчас всех шавок поставлю на место. Пусть даже не пытаются мне перейти дорогу. «Виктор Алексеевич, Саша, что ты мямлишь?» Я вспылил, но по-другому, увы, не получается. «Я построил империю». Приструнил всех своих подчиненных, заставил уважать и бояться конкурентов. Да и вообще мое имя с придыханием произносят все, кому не лень. А вот с одной пигалицей справиться не могу, хоть ты тресни, бунтарка. Вся в меня. Вот только планы у меня на девочку серьезные. Как было б сыном проще. Она не выходит на связь. Довольно резко выдал мой помощник, скривившись так, что у меня начался зубной скрежет. «Так подключи спецов!» Я грозно рыкнул и откинулся на спинку кресла. «Мне тебя учить? А может, лучше другого помощника найти?» «Я все устрою», — кивнул в ответ Александр и снова поджал губы. «Конечно, устроишь, дорогой. Не зря же я тебе столько бабла плачу. Знаю, что парень тайно влюблен в Ульяну. Мечтает занять мое место. И моя дочь как раз очень даже кстати пришлась. Только вот не хочет она отвечать парню взаимностью. И слава богу, я-то ей уже жениха подобрал. Серьезный, солидный, с мешком денег. Довольно авторитетный бизнесмен. И от девочки моей без ума. Да он на руках ее носить будет. Чего, спрашивается, выкаблучиваться? Да еще такую кандидатуру найти сейчас. Подобные мужики, как мой партнер по бизнесу, на дороге не валяются. С ним моя дочь будет в шоколаде. Как же она этого не понимает, черт бы ее побрал. «Найди ее!» — я смотрел Александру прямо в глаза. «Достала уже она меня!» Я взревел, как голодный медведь, так меня раздирало на части упрямство этой красотки. Я ж для нее все делал, ни в чем не отказывал. И вот благодарность, что называется, во всей красе, чтобы ее черти слопали. Взрослая слишком. Решила, что самостоятельной стала. Без папы может обойтись. Так я быстро крылья-то пообломаю. Не хватало еще, чтобы враги начали в лицо смеяться из-за того, что я родную дочь приструнить не могу. «Решим, Виктор Алексеевич». Саша снова кивнул и вышел из кабинета, оставив меня наедине со своими мыслями. А их много, даже очень. Я закрыл глаза и тут же провалился в сон. В последнее время толком отдыхать не успеваю. Даже сплю, считай, на ходу. То в машине, пока едем на очередную встречу, то прям за столом отключаюсь, стоит только расслабиться и прикрыть веки. «Да отпусти ты меня!» Услышал громкий женский голос и тут же проснулся, наблюдая, как Саша заводит мою дочь ко мне в кабинет. «Предатель!» — кричит Ульяна прямо в лицо моему помощнику. «Ненавижу тебя!» «Замолчи!» — я резко обрываю девчонку, так как сейчас начнет орать так, что уши у всех позакладывает. «Тебя ненавижу! Еще больше!» Девчонка выдает мне дерзко прямо в лицо и вырывает руку из захвата парня. «Отпусти!» — сказала. «В комнату ее!» Я командую, кивая в сторону открытой двери, а Ульяна тут же паникает. «Папа, это уже перебор!» Моя дочь мотает головой из стороны в сторону. «Перебор был тогда, когда я позволил тебе сесть мне на шею». Я встаю из-за стола и тут же останавливаюсь. «Где ты шлялась, убогая?» «Мать честная, она себя в зеркало хоть и видела? Во что она одета, прости Господи? На панели и то лучше выглядит, чем сейчас моя ненаглядная дочурка». «Не твое дело», — фыркает Ульяна в ответ, а я перевожу взгляд на Александра. «Ты где ее нашел?» Вижу, что девчонка напряглась, а Саша как-то не торопится с ответом. «Что-то задумали эти двое, но меня так просто не проведешь. Неужели все-таки Саня ее уговорил сбежать? Так я даже не дам доехать до границы области, и тогда их обоих настигнет самая настоящая кара». «Она пряталась у меня на квартире», — выдает мой помощник спустя небольшую паузу. «Слезно просила, чтобы я ее вам не сдавал». «Благородно», — я хлопаю в ладоши, снова переводя взгляд на дочь. «Уже и Санька подставляешь». «Предатель!» — шипит Ульяна, но с облегчением вздыхает. «Или мне так только кажется?» По крайней мере, понятно становится, откуда на ней мужские спортивные штаны на несколько размеров больше. Ладно, не буду зверствовать, тем более, что завтра у меня тяжелый день, несмотря на то, что у простых смертных выходной. Покой, как говорится, нам только снится. 3 дня я держу Ульяну в заперти, чтобы снова не смылась, но все равно эта строптивица бунтует. Грозится всеми мыслимыми и немыслимыми карами небесными, которые свалятся на мою головушку, если я ее не отпущу. Во-первых, нет никакого желания гоняться за ней по всему городу, еще и стольких людей подключать. А после обязательно придется вытягивать Ульяну из каких-то передряг. Нет уж, дорогая, лучше под замком, так надежнее. Ну а во-вторых, сейчас небезопасно отпускать ее одну, куда бы то ни было. Врагов у меня развелось, как у дурня фантиков. Я и так еле пережил, когда мою девочку избили. По моей вине. Никогда себе этого не прощу. «Виктор Алексеевич, можно?» В кабинет входит мой старый друг, по совместительству деловой партнер, а также, я надеюсь, в скором времени и будущий зять. «Рад вас видеть». «Как командировка, Андрей Николаевич?» Я встаю с кресла, расплываюсь в улыбке и направляюсь к мужчине, протягивая на ходу руку. «Великолепно!» Он улыбается в ответ, пожимает мне руку, а после лезет в карман. «Привез вашей дочери». «Давно пора». Я ухмыляюсь, мельком бросая взгляд на дорогое кольцо. «Давай уже женись на ней поскорее, да заделай мне внука. Можно даже парочку, я не против». «Это обязательно», — кивает Андрей в подтверждение своих слов. «Бунтует. Еще как. Не возражаешь, если поднимусь к ней?» «Ради бога!» — я поднимаю обе руки вверх в жесте сдаюсь и снова плюхаюсь в свое кресло. «А потом поговорим о делах». Только вот поговорить нам так и не удается. Звонок на мобильный, который выводит меня из себя, — путает все мои дальнейшие планы.